Давайте узнаем о типологии личности и о том, как прописать характер. Необходимость типологии личности. Многие начинающие писатели отрицательно относятся к типологии личности. Поскольку авторам приходится иметь дело с большим количеством персонажей, они считают, что нет необходимости интересоваться классификацией людей. Новички думают, что невозможно разделить столько разных людей на несколько типов. По этой причине типологию личности часто отвергают или вообще не занимаются ею. Никто не может быть уверен, что видит людей такими, какие они есть, без предубеждений. Встречаются, конечно, разные мнения, но большинство живут с предубеждениями. Когда вы слышите слова «предубеждения» и «предрассудки», возникает негативное ощущение. Представьте себе пещерного человека, услышавшего шорох в траве по пути на охоту. Что делать, если приближается животное с острыми зубами? Нужно убежать или поразить зверя при помощи оружия. Согласно эволюционной психологии, интерпретирующей человеческую природу и поведение путем объединения принципов психологии и эволюционной биологии, предрассудки и предубеждения — важные факторы, которые позволили человечеству дожить до наших дней. По-другому это еще называют когнитивной экономикой. Наш мозг не работает нон-стоп. Он стремится мыслить и принимать решения экономично, основываясь на предыдущем опыте и похожих ситуациях. То же самое касается и людей. Чтобы быть когнитивно экономным, мы судим других на основе предрассудков и предубеждений. Это естественная познавательная деятельность. Важно то, как вы ее используете. Типологию личности можно отбросить как предрассудки и предубеждения, но важно помнить, что она не только имеет отрицательные стороны, но и является наиболее простым способом понимания окружающих. Как профессиональные авторы используют типологию личности в своих произведениях? Если людей необходимо классифицировать, их обычно делят на мужчин и женщин. Саму типологию личности нельзя оценить как хорошую или плохую. Авторы делят инструменты только на полезные, с более высоким разрешением, и бесполезные, слишком простые. Существуют различные виды типологий. Индикатор типов Майерс-Брикс, эннеаграмма, физиогномика и так далее. Это способы охарактеризовать личность, которые многие интеллектуалы уже давно выделили для понимания человека. Если вы не встречались с разными людьми и вам сложно с ними знакомиться и делать выводы, лучше использовать типологию личности. Она также являлась одной из основных тем для изучения в рамках программы обучения правителей. Будущие главы государств, начиная от фараонов Египта до принцев династии Чосон, учились методике классификации людей и быстрому усвоению этих знаний. Считалось, если объектом управления являются люди, необходимо понимать, как их идентифицировать и классифицировать. MBTI. MBTI — типология личности, которая увлекала многих американских писателей, сценаристов, карикатуристов, драматургов и так далее с 1940-х по 1970-е. Впервые ее разработали мать и дочь Кэтрин и Изабель Брикс. Кэтрин изучала индивидуальные человеческие различия через автобиографии и наткнулась на психологическую типологию Юнга, а позже вместе с дочерью завершила тестовое исследование MBTI. Хотя MBTI быстро и легко понять, у типологии есть недостаток. На ее основе можно выдумывать столько типов, сколько вам хочется. Компании иногда используют MBTI при найме сотрудников, чтобы понять их склонности. Проблема в том, что если должность соискателя изменится, ограничения также могут измениться. Поэтому трудно найти в человеке что-то фундаментальное и неизменное. Из-за этих ограничений примерно в конце 1980-х в США, в Корее примерно в конце 1990-х, среди авторов средств массовой информации предпочтения в плане типологии сместились от MBTI к эннеаграмме. Эннеаграмма Каковы преимущества эннеаграммы, которая привлекла так много писателей? Если поменять местами плюсы и минусы MBTI, они станут плюсами и минусами эннеаграммы. Преимущество эннеаграммы в том, что она позволяет взглянуть на человека фундаментально. В отличие от MBTI, где ясно, кто ее создал и на основании какой теории, происхождение эннеаграммы неизвестно. Эта концепция с древних времен разделяла человеческие типы личности с помощью статистики. С другой стороны, определить тип сложно, и на это уходит много времени. Типология в основном используется для анализа других людей, а не себя самого. Это также касается MBTI, гадания и физиогномики. Эннеаграмма родилась из желания понять себя. Мы уже отмечали, что сложно создавать персонажей, не понимая человека. Также было сказано, что инструментами, позволяющими легче понимать людей, является желание и страх. Однако они скрыты глубоко внутри, и их нелегко обнаружить. В настоящее время эннеаграмма дает возможность изучить происхождение человека, поэтому ее понимание полезно при создании персонажей. На ранних стадиях развития эннеаграмма делила людей на три типа, а в настоящее время их 9. Критериями разделения на категории являются человеческие желания, страх и одержимость. Трудно угадать, к какому типу относитесь вы по эннеаграмме или к какому принадлежат люди из вашего окружения. Если вы быстро определили свой номер, велика вероятность, что он неверный. Возможно, вы просто надели маску, потому что хотели быть кем-то другим. Поэтому нужно медленно и долго смотреть внутрь себя, изучать свои страхи, желания и одержимости, чтобы узнать свое истинное число. Далее приведены 9 типов людей, представленных эннеаграммой. Принципиальный защитник справедливости. Чувствует страх, когда отклоняется от своих принципов, одержимость принципами. Чувствует себя бесполезным, если не помогает кому-то, одержимость альтруизмом. Одержим желанием добиться успеха и быть признанным. Сильное желание чего-то достичь, очень много работает для достижения целей. Одержимость достижениями. Одержим желанием отличаться от других, считает, что нельзя оставаться одним среди многих. Одержимость уникальностью. Одержим знаниями. Думает, что должен знать то, чего не знают другие. Привык узнавать обо всем самостоятельно и глубоко об этом размышлять. Одержимость информацией и знаниями. Беспокоится и тревожится обо всем заранее и переживает, что другие заметят беспокойство. Слабая уверенность в себе, одержимость безопасностью. Сильное желание удовольствия, боязнь безрадостных ситуаций, одержимость счастьем и удовольствием. Сильная одержимость иерархией и силой, считает, что должен быть сильнее других, одержимость властью. Пацифист. Плохо умеет принимать решения и отстаивать свое мнение. Одержимость миром. Если взять американских супергероев, то Супермен, похоже, принадлежит к первому типу. У него четкое представление о справедливости, а ценности Супермена — это американские ценности. Первым из американских героев комиксов был именно Супермен, защитник принципов и справедливости, поэтому он кажется типичным супергероем. Третий тип героев сложился уже в современности. Железный человек — показательный пример. Он борется за достижение успеха. С другой стороны, Бэтмен ближе к пятому типу эннеаграммы, поскольку отправился в пещеру для сбора информации и тайно развил свою силу, чтобы поймать преступника, убившего его родителей. Питер Паркер, разрывающийся между ответственностью героя и личной жизнью студента, обретает уверенность в себе и становится настоящим Человеком-пауком. Он принадлежит к шестому типу эннеаграммы. Причина, по которой многие писатели полюбили эннеаграмму, заключается в модели мандариновой кожуры. Дело не в том, какое число лучше, дело в индивидуальности каждого. У любого числа есть уровень, поэтому если провести горизонтальную линию от середины мандарина, она станет средним уровнем для каждого числа. Когда вы опускаетесь вниз, уровень падает, а когда поднимаетесь, уровень растет. На этом уровне также есть 9 подуровней. Это рост и падение. Вы можете сказать, насколько вы зрелы и насколько коррумпированы. Если вы не способны убежать от объекта одержимости и стать еще более одержимым, есть высокая вероятность, что вы упадете. Но если вы вырветесь из своей одержимости и достигнете желаемого другим путем, вы вырастете. Однако не стоит думать, что теперь вы знаете все об эннеаграмме. Если вы хотите изучить типологии личности, такие как MBTI и эннеаграмма, чтобы создать выдающийся характер персонажа, обязательно поищите информацию в книгах, лекциях и подкастах от экспертов. Среди авторов вебтунов при создании произведений эннеаграмму активно использовал Юн Тэхо. После того, как комиксист Ян Йон Сун познакомил его с этой концепцией, он применял ее в вебтуне о любительской бейсбольной команде. Писатель Юн Тэхо создал каждого персонажа с опорой на его желания и недостатки, как объясняет эннеаграмма. Это подошло идеально, поскольку в эннеаграмме 9 чисел, а в бейсбольной команде 9 человек. Такой же способ создания персонажей с опорой на типологию личности используется в любительском комиксе о баскетболе «Коронный бросок». Однако в настоящее время типологию личности редко используют при создании персонажа. Для нас важно, что через типологию личности мы можем быстро и легко понять человека. Когда трудно достичь стадии глубокого понимания всех аспектов человеческого существа, использование типологии может оказаться полезным. Однако это лишь инструмент и вспомогательное средство для понимания людей, поэтому не может использоваться для полного создания характера.